Глава 10. Андрей Борисович кивнул, но все-таки никак не мог успокоиться. Неперспективно. Так надо стараться, биться, и будет перспективно. Разрядов нет. Будут. Да и не в них дело. У нас вон был боксер Витя Кувалда. Средний вес, кличка такая. Удар у него, дай бог, всякому, хоть тяжеловесу. Да и техника вполне. Ну вот дорос парень аж до МСМК. Представляешь, несколько турниров выиграл, на Европе бронзу взял. И что? Травма, конец карьере. Сломался парень, запил. Теперь бутылки собирает. Жена бросила, та еще сука оказалась. И ни федерация какая, ни спорткомитет, никто помочь не может. Тут он прервался, сумрачно помолчал, признал. Конечно, и в нашем случае травмы, все такое. Но так и там не лучше. А здесь, значит, надо эту тему лучше продумать, чтобы страховки были и так далее. Организуем, уверенно сказал я, про себя просчитывая разные варианты. «Андрей Борисович, а ты заметил, как у пацанов глаза горят? Ничего, постепенно все сложится, и спонсоры найдутся». «Ну?» – он пожал плечами. «Хорошо бы, потому что какая-то кривая непонятка вышла с нашим визитом». Мы к этому времени ехали обратно. Ракитин проживал тоже неподалеку от труда, только в сторону обратную парку. По времени мне уже было пора готовиться к сеансам. Скоро должен подъехать Руслан, и надо было успеть пообедать, иначе у меня режим питания стал сбиваться, а для спортсмена это недопустимо. Поэтому, распрощавшись с Ракитиным, я побежал в вагончик, поскорее приготовил обед, стараясь сбалансировать дозы жиров, белков, углеводов и витаминов. Успел поесть, тут и прибыл Руслан. Он был в повышенном настроении, потряс кассетой. «Вот, ребята нашли, записали. Это еще бои. Давай смотреть. Говорят, просто бомба». Стали смотреть и сразу же слегка приуныли. Не знаю, где поставщики Руслана нашли это чудо, но без смеха смотреть на него было нельзя. Какие-то деревенские драки придурков. Ну, не то, чтобы кто-то записал уличное побоище, нет. Это все же было какое-то подобие организованных состязаний, но крайне низкого уровня, типа чемпионата какой-нибудь фавелы в Рио, что ли. Два хламона бестолково машут руками, ногами, падают, валяются в пыли. Ну а толпа зрителей вокруг не столько болеет за кого-то из соперников, сколько хохочет. Соответственно, отвратное качество записи, соответственно, уродский антураж. Нищета бразильской провинции, публика полудикого вида. Это была не единственная запись, конечно. Были и другие, и даже получше. Но в целом кустарщина. People, конечно, схавает, как говорится, но с таким продуктом недалеко уедешь. В следующий раз на такой сеанс уже не пойдут. «Да», – мрачно изрек Руслан. «Такое показывать, народ подумает, что комедия. Не пойдет». Я был с ним абсолютно согласен. После краткого совещания решили пустить прежнюю кассету одним сеансом. В конце концов, нормальную кассу она делает. Причем не только у меня. По словам Руслана, во всех его и не только его точках она прокатывается в режиме аншлага или почти. «Еще с недельку эту корову доим. Тема конкретная и здравая», – убежденно сказал он. «Ну, давай афишу делать, че сидим?» Честно сказать, если в первые дни я сочинял аннотации к фильмам даже с увлечением, но прикольно же найти самые точные немногие слова, передающие суть картины, то теперь это превратилось в рутину, сочинялось с трудом, натужно, но все-таки я вымучил из себя нечто остроумное и укрепил афишу на стенде. Все сеансы на сей раз прошли ровно, нормально, без ажиотажа, но и провалов не было. Как говорится, на твердую четверку. Руслан, приехав к концу последнего фильма, был в меру доволен. Кстати же, и подошла пора мне получить свою долю выручки. Пятница, правда, не развратница. Завтра выходной, и тренировки в зале не будет, что, конечно, не помешает мне позаниматься разнообразной общей физической подготовкой, чтобы себя в весе и форме держать. Правда, предупредил Руслан, почти целый день надо будет гонять детские фильмы, потому что, разумеется, в парк припрутся толпами родители, да бабки-детки с чадами. Тут не зевай, возможно, придется и зазывалой поработать. Нужно будет улучшить время, чтобы хоть минимально поразмяться, поджиматься от пола, может быть, пробежаться. Размышляя так, я получил свою зарплату, как нарочно ощутил голод, решил перекусить. Время еще есть, высплюсь. Напротив выхода из парка на улице Карла Маркса находилось большое в стиле сталинский ампир здание железнодорожного управления. Перед ним в небольшом скверике бюст упомянутого основоположника, а по обе стороны ряд домов, построенных когда-то для сотрудников железной дороги, своего рода микрорайон, созданный еще до эпохи массового строительства. В одном из этих зданий был продуктовый, работавший до полуночи, где без ограничений торговали всем, включая спиртное, и бывало уже ночью оттуда долетали пьяные голоса, и пели, и ругались, и просто так бормотали что-то бестолковое, всякое бывало. Видимо, местная алкашня, успев закупиться, проводила летние ночи в сквере на лавочках, ублажая себя дурацкими развлечениями. Туда я и двинул, надеясь по-быстрому закупиться и поужинать. Ага, как же, человек только располагает. Еще не перейдя проезжую часть, я угадал в тени ближе к углу здания человеческую фигурку, потянуло и табачным дымом. Терпеть не могу этот запах, чую его за версту. Кто там дымит, любопытно взглянуть. Подойдя ближе, разглядел, что это щупловатый молодой человек в очках, который как будто от чего-то робеет, прячется за углом, нервно затягивается сигаретой, в темноте вспыхивает алый огонек, прикрываемый ладонью. Услыхав мои шаги, очкарик нервно вздрогнул, обернулся, увидел меня. Замер, как бы решая про себя нелегкую задачу, пугаться или не пугаться этого прохожего. Я шагал вольно, независимо, как бы не замечая его, и он, видимо, решил не пугаться. Полез в карман, достал бумажник, озабоченно раскрыл. Парень окончательно успокоился. Проходя мимо, заметил, что ботаник держит в руках букетик. А кроме того, до меня донеслись явно пьяные хамские голоса, и я начал, кажется, просекать текущие расклады. Повернув за угол, в свете фонаря и магазинных окон я увидел, что на ближней лавочке тусуются, гогочут и отвратно сквернословят два поддатых дебила. Один по-пацански сидит на корточках прямо на сиденье скамейки и насрать ему на то, что пачкает ее подошвами. Другой стоит перед ним, даже не то, что стоит, а кривляется, изображая бойцовские движения. Тут же мне почудилось, что он, а может оба этих молодца, были у меня на одном из сеансов «Королей улиц», там и насмотрелись, хотя по некоторым мельчайшим деталькам я уловил, что парень реально чем-то занимался. Боксом, скорее всего, до этого, как погрязнуть в литерболе на уровне 3-2 разрядов, но занимался. А хороший тренер вколачивает в подшефных технику движений на уровне инстинктов. Движения руки и ноги до самой старости остаются не как у обычных людей, а в них все равно видно отточенное изящество спорта. Чего сам движущийся не замечает, это становится его органической динамикой. Взгляд профессионала отлавливает эти мелочи мгновенно. Так эти двое хмельно кочевряжились и тупо ржали, плотно так прибуханные. На лавочке стояла полупустая бутылка пива, кругом разбросаны бычки. Конечно, придурки представления не имели о каком-то порядке поведения. А сидевший на корточках еще и жрал семечки, плюясь ими в разные стороны, не забывая по-жлобски гоготать. Правда, надо сказать, что половинка скамейки была заботливо накрыта газетой. Надо полагать, гопники соображали на троих, только третий куда-то отлучился. Да, вон стаканы стоят, 3 штуки, так и есть. А куда ему отлучаться? В магазин, ясное дело. Увидев меня, придурки смолкли, будто выключили их. Стоявший резко обернулся. Секунду, видно, соображал, какую включить коммуникацию с внезапно возникшим объектом. Решил включить такую. Мужик, закурить есть?» «Не курю», — ответил я нейтрально, без малейшего вызова, поднимаясь на крыльцо. Те забухтели что-то вслед, но так, скорее для пацанского порядка, чем всерьез. Не слушая, я шагнул в магазин. До закрытия всего ничего. Об этом мне сразу напомнила молодая кассирша, симпатичная глазастенькая шатенка. «Молодой человек, до закрытия 5 минут, мне кассу снимать». «Я успею», — улыбнулся я, проходя в небольшой зал. «Одна нога здесь, другая там». Никого я не видел, но услышал возню, шарканье шагов, звяканье стекла. Некто невидимый, без сомнения, третий из гоп-компании, возился у стеллажей со спиртным. Я прошел к бакалее, хотел взять гречку, рис, самые полноценные крупы, на мой взгляд. Риса, правда, почему-то не было. А вот гречку взял и, подумав, решил прикупить еще 10 яиц, расфасованных в целлофановые мешки». Взял и двинул на кассу. Идя, услышал голос невидимки в аккомпанемент со звяканием мелочи. Кажись, малость не хватает. Вот черт. Ладно, Вика, дай в долг, завтра отдам. Вот тебе слово, пацана, запиши на меня». «Не могу, Слава», – залепетала Вика. «Честное слово, у нас ревизия завтра, а у меня копейки свои нет. Ты же знаешь, я тебе сколько раз записывала. Ну так я тебе столько раз отдавал. По лицу Вики я угадал, что этот Слава отдавал долги, конечно, но примерно через раз. Не могу, повторила кассирша. Да ладно, Вик, ну чё ты? Я уже понял, что персонаж будет скрипеть, конючить бесконечно. Таким уродом пофиг, что кто-то ждет, что магазин пора закрывать. Ему надо только свое, а весь прочий мир хоть провались. Эй, земляк, сказал я негромко, тебе сколько не хватает? Он вмиг оборвал свою музыку, уставясь на меня. А чё, можешь помочь? Могу, так сколько? Он помолчал, неясно кривя рот, повернулся к кассирше. Ну чё, Вик, сколько там? Та назвала небольшую сумму. Я вынул деньги, сунул ему. Держи. Вика приготовилась пробивать чек, но не тут-то было. Слава ухмыльнулся. Слышь, брат, одолжи еще на курево, а? Не наглей, парень, спокойно промолвил я. А братьев у меня нет. Он посуровел. Тебе че, впадлу помочь? Впадлу падлом, а мне просто западло. Гопник приоткрыл рот, соображая. Дошло, что надо бы оскорбиться. Ты че, борзый, что ли, такой? «Какой есть? Ты водку-то будешь брать? Я ведь и передумать могу». Говоря так, я услышал на улице какой-то нездоровый шум. Ну не иначе, парочка застукала очкарика, а он как пить дать Вику ждал. Вот такой расклад. Кассирша заметно побледнела, а в лице полудурка что-то прояснилось. «Слышь, а ты... точно! А я думаю, чего портрет знакомый? Ты ж в видеосалоне кино крутишь в парке. Да ты знаешь, кто я такой, дятел! Я ж тебя переверну! Да мы с пацанами!» Тут уже перемкнуло меня. Если такие уроды хамеют до беспредела, то... «Да кто ты? Попрошайка! Держи мелочь свою, разговор окончен!» Я бросил деньги на прилавок. Секунд пять он непонимающе смотрел на меня, видать, отказываясь признавать, что такое вообще на белом свете может быть. И, похоже, в голове у него зашевелилась мысль, что оппонент не впустую так резко базарит, что есть у него на то основание, и можно отхватить полную панамку. Да уж больно далеко зашло, и перед Викой давать заднюю – срам. «Чё?» «Что слышал? Плати, говорю, и выметайся. Магазин закрыт уже, время». Шум на улице стал каким-то совсем нехорошим. Вика побледнела сильнее, взвизгнула. «Слава, давай рассчитывайся, я закрываюсь». Злой, скривив рот, Слава смахнул бумажки с прилавка. «На, подавись, перхоть!» На его оскорбление мне было плевать, но он схватил бутылку за горлышко, явно намереваясь садануть мне по голове. «Милиция!» В ужасе заверещала Вика, вряд ли соображая что-то. «Какая нахрен здесь милиция?» Просто что вырвалось из глубины души, то и вырвалось. Я уже хотел приложить мудака правым хуком в челюсть, не особо сильно, но чтобы встряхнуло лампочку, да в последний миг что-то испугался. И так поддатый, да еще не ровен час, долбанется башкой о пол, вот будет история. И в один миг, переменив маневр, я звезданул ему по балде мешком с яйцами, удар скорее моральный, чем физический. Конечно, яйца все мигом превратились в омлет. «Я расплачусь», — сказал я перетрусившей Вике. Балбес Славы, не ожидавший такого приема, обалдел, остолбенел. Я вырвал у него бутылку, жесткой хваткой развернул спиной к себе, прихватив его правую руку борцовским ключом. Не дав оторопевшему гопнику ни секунды, я привел его в движение под зад коленом, так что он башкой растворил дверь и под моим конвоем вылетел на улицу. А там... Двое, конечно, уже потрошили очкарика, пугливо сжавшегося, но как-то пытавшегося собрать присутствие духа. Цветы были безжалостно разбросаны по земле. Я отпустил притихшему Славе руку и придал резкое ускорение теперь уже кроссовочной подошвой. Уперся ей ему в жопу и раз! Стремительно распрямил ногу, как пружину. Дурак полетел с крыльца, беспомощно размахивая руками, не удержал равновесия, пропахал собой мостовую. Двое растерянно замерли, позволив ботанику отскочить в сторону. Слава вскочил, болезненно морщась, отряхивая руки. «Чё смотрите? Гасите его, падлу!» Видно, он был у них за лидера, авторитет дворового масштаба. Наверное, и хотел мне это обозначить, когда уточнял, знаю ли я, кто он такой. Самый чуток помедлив, адъютанты кинулись на меня. Ближним оказался тот, кто испоганил обувью скамейку, и я швырнул ему в рожу пакет с яичной эмульсией. Зачем-то все держал его в руке, и надо же, пригодился. Так ловко вышло, что пакет ему всю харю облепил. но я болтанул его левым хуком, хорошо так вложился массой, хотя и не в полную силу. Жалеть не стал, у его дружка был шанс одуматься, и вот что вышло. Снесло его, прилег на газон отдохнуть. Вторым передо мной очутился Слава, который, похоже, запоздал и смекнул, что ввязался в проигрышную партию. По его озабоченной морде я угадал, что он не прочь свалить с поля боя. Но я не дал ему такой возможности, мгновенно подсек лоу-киком под левое колено, что само по себе болезненно. Он взвыл, я добавил ему прямым в челюсть, и он выбыл из числа боевых единиц. Остался третий, бывший боксер, который сокращался с ударами на показ, и этот, несмотря на вряд ли высокий IQ и какую-то школу, видимо, понял, что в обычной схватке его ждет такая же участь. Резким движением он выхватил похожий на кортик нож с наборной рукояткой. «Порешу, сука!» «В школу иди задачки решать, в пятый класс!» Парировал я, хотя малости озаботился. Вырубить я его, конечно, вырублю, но ведь и порезаться можно, что совсем не кстати. Он сделал неуверенный выпад, я отскочил, как от прохода в ноги. Вот гад, придется как-то разбираться. Но судьба преподнесла мне неожиданный подарок. За спиной гопника возникла щуплая фигурка. Ботаник. Он неловко, но размашисто вскинул руку. «Трах!» На голову хулигана обрушилась недопитая пивная бутылка. Странно, от удара она не разбилась, вырвалась из руки очкарика и отлетела в траву, глухо звякнув там о какой-то камушек, а у противника глаза собрались в кучу, но рожа не успела даже стать изумленной, став сразу равнодушной ко всем событиям этого мира, и он мешком осел на земь. «Фу!» – облегченно выдохнул я. «Ну, спасибо, брат!» Тут подлетела Вика, что-то испуганно тараторя, но мы успокоили ее, сказав, что все в порядке. «За товар я рассчитаюсь», – улыбнулся я, вспомнив, что и пакет с гречкой оставил в магазине. «Ой, что вы, спасибо вам, а вы их не убили?» «Их только водка убьет, ну, в широком смысле. Однако надо их на скамейку перегрузить, пусть в себя приходят». «Да», – подхватилась Вика. «Давайте, вот ведь беда, они ведь и ребята-то неплохие», – извиняющимся тоном добавила она. «Я ведь их знаю, только водка их с пути сбила, это вы верно говорите». «Ну, нечего говорить о том, как мы перетащили начавших оживать неплохих ребят на лавочку, как Вика закрыла магазин, как ее кавалер, которого звали Володя, уверял, что он заплатит за побитые в пылу схватки яйца. Мы даже немного прошлись по ночной улице, посмеялись над происшествием. Я сказал, что работаю в видеосалоне, заходите, ребята». Ну, так и распрощались. А я остался без ужина, жрать хотелось сильно, впрочем. В игровом комплексе парка работал полуподпольный ночной бар. Парк на ночь официально прекращал работу, но жизнь у нас такая, что при желании нельзя всегда превращаться в можно. Иногда, просыпаясь ночью, я слышал тамошнюю веселуху, музыку, женский смех, шум моторов. «Загляну-ка туда», – решил я и пошел.